Слишком путано, о чем конкретно идет речь. Например, о том, что мир вокруг – мерзкая штука, что нигде нет порядка, что люди настолько ненавидят друг друга. Все это мне очень не нравится. Знаешь, вот я никак не могу понять, неужели намного проще убить другого человека, чем попытаться найти с ним общий язык? Ведь вместе можно добиться большего, чем поодиночке. Аня не сразу ответила. Она тоже не раз задумывалась о природе такого поведения людей. Наверное, неуверенно начала она, это заложено в человеке от рождения. В генах, что ли? Моя жизнь отличается от твоей. В моем распоряжении обширнейшая библиотека, учителя, благодаря которым я разобралась во многих вещах, в которых ни за что в жизни не разобралась бы сама. Так вот, из книг по истории и бесед с некоторыми из моих наставников я поняла, что жажда убийства в природе человека существует с самого начала времен. Всю человеческую историю люди воевали друг с другом. Даже когда они боролись за выживание, когда сама природа, казалось, хотела избавиться от них, они все равно продолжали убивать друг друга. Чем больше развивалась цивилизация, тем более изощренными становились методы убийства, тем массовее и все более жестокими они были. Наверное, так и должно быть. Может, так задумал Бог, или провидение, или такова судьба человечества. Не знаю, называй, как хочешь. Вот, например, та же эпидемия, она ведь не возникла из ниоткуда. Этот вирус не существовал где-то под землей, а потом внезапно появился на свет. Я почти уверена, что его придумали люди. Вот только как они умудрились уничтожить им самих себя, это останется для меня вечной загадкой. Андрей слушал Аню с таким неподдельным интересом, что чуть не ударился головой о трубу, коварно висящую между зданиями. Аня вовремя заметила его увлеченность и со смехом обратила на это его внимание. Андрей опомнился и вовремя остановился прямо перед трубой, несколько секунд оторопело глядя на нее, прежде чем пригнуться и пройти дальше. Слова Ани об искусственной природе вируса стали для него в некотором роде шоком, озарением, и наглухо засели в голове. Почему он не размышлял об этом раньше? Почему не обсуждал эту тему с профессором Бернштейном? Ведь действительно, вирус не мог внезапно материализоваться из воздуха, это невозможно. Также он не мог существовать ранее, о нем бы уже знали на момент эпидемии. Андрей хорошо помнил сводки новостей того времени, там говорилось, неизвестный новый вирус, его действительно могли создать искусственно. Но кто и зачем, я знаю, что еще я хочу сделать, внезапно сказал Андрей, остановившись посреди улицы и глядя прямо перед собой. Проходивший мимо солдат остановился и подозрительно уставился на парня. Аня схватила Андрея за руку и увлекла за собой, подальше от глядящего им вслед бойца. Андрей настолько задумался, что даже не заметил, что она крепко держит его руку. «И что же?» – спросила девушка, когда пристально наблюдающий за ними солдат остался далеко позади. «Я хочу разобраться, почему возникла эпидемия», – серьезным тоном медленно произнес Андрей и перевел задумчивый взгляд на Аню. «Знаешь, ты только что заставила меня взглянуть на мир по-другому. Что, если все, что произошло в прошлом, не было случайностью? Хочу надеяться, что я ошибаюсь, и на свете нет человека, который виновен в таком количестве смертей, но что, если на самом деле он есть?» Тут Андрей замолчал и понял, что не так. Они стояли возле заборчика небольшого парка, глядя друг на друга, и Аня сильно сжимала его ладонь в своей. Пошевелив пальцами, он легко дернул рукой, намекая, что хотел бы ее освободить. Аня озорно улыбнулась и разжала ладонь. «Извини», — невзначай бросила она. «Все нормально», — ответил он, опустив взгляд и краснея. Возникла неловкая пауза. Нарушила ее, конечно же, Аня. «Так что ты намерен делать?» — спросила она. «Как будешь искать то, не знаю что?» Андрей нахмурился, не понимая, что она сейчас сказала. Аня быстро догадалась, что именно на него так подействовало. «Сказка есть такая», — объяснила она. «Называется «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Вот и ты собрался сделать то же самое. У меня впереди вся жизнь, чтобы это сделать», — по-прежнему серьезно заметил Андрей и уверенно добавил. «И если оно есть, это твое не знаю что, я его найду». Аня загадочно и несколько скептически смотрела на Андрея, размышляя над его словами. Его уверенность и целеустремленность могли вызвать восхищение, но утопичность его идеи с лихвой перекрывала любые достоинства. По крайней мере, на первый взгляд, но до второго взгляда она пока и сама не дошла. Подувший ветерок принес нотки знакомого голоса, которые заставили Аню взглянуть в сторону. а вот и отец. Она указала на одно из зданий, возле которого стоял Владов, и что-то записывал в свой блокнот. Ох, и дорого бы дал Гранин за этот блокнот. Пока, Андрюша, пропела Аня и быстро пошла вдоль склада, оставив парня одного. От такого внезапного прощания Андрей оторопел, но быстро понял, что Аня ушла и уже не вернется. Он с тоской завороженно глядел ей вслед, пока она не скрылась из виду, а затем вздохнул и направился к Владову. Поздоровавшись, он хотел заговорить о своих делах, но в еще не начавшийся разговор вмешался посыльный, который буквально бежал к ним. Андрей решил подождать, пока посыльный уйдет, прежде, чем начать разговор. Парень посыльный подошел к Владову почти вплотную и, косясь на Андрея, принялся что-то шептать полковнику на ухо. Андрей заметил, как внимательно Владов слушал посыльного, заметил и косые взгляды самого посыльного, однако сам полковник не подавал вида, что речь идет в частности об Андрее. Когда посыльный ушел, Владов, наконец, повернулся к Андрею. Пару секунд он молча смотрел на парня. «Олег Гранин», — коротко бросил он. «Знакомо?» «Да, а в чем дело?» Не подавая вида, спросил Андрей. «Только что доставили. Ранен. Рвался сюда, так наши чуть не добили. Его бойцы рассказывают, что были в составе колонны, всех убили, а они сами чудом выжили». Андрей онемело и изумленно уставился на Владова. «Как это может быть, чтобы разнесли их колонну?» «Их колонну? Это же и люди, и техника. Это ж какие потери? Чего молчишь?» — спросил Владов. «Не знаю, что сказать. Нужно его увидеть», — выдавил Андрей. «Пойдем». Владов отдал несколько распоряжений находившемуся неподалеку офицеру и направился в лазарет. Лазарет торговцев выглядел гораздо чище, чем в убежище. В нем было большое изобилие медицинского оборудования и препаратов, хранящихся в холодильниках, шкафчиках с прозрачными дверцами и прочих местах, которых тут было великое множество. Впрочем, Андрей не сильно удивлялся, потому что с самого начала не сомневался, что гильдия и здесь покажет себя самой передовой организацией. Олег, весь бледный, лежал на блестящем медицинском столе в окружении доктора и двух медсестер. Они уже вынули пулю из бедра, и сейчас врач заканчивал накладывать швы. Местный наркоз, заранее вколотый Олегу, делал свое дело, и парень ничего не чувствовал, но все равно то и дело кривился, будто от боли. Завидев в дверях Владова, врач пальцами правой руки показал ему растопыренную пятерню, что значило просьбу подождать. Так они и сделали. Владов вышел перекурить, а Андрей остался наблюдать через стеклянную дверь за работой врачей. Хирург не соврал. Через несколько минут он действительно отошел от Олега, снял окровавленные резиновые перчатки и махнул как раз подошедшему Владову рукой. Сам он помыл руки и вместе с медсестрами удалился. «Пошли», — приказным тоном бросил полковник Андрею. Романова не надо было просить. Они быстро вошли в помещение и остановились возле Олега. Тот выглядел измученно и хоть и был весь бледный, но, завидев Романова, таки не сдержался и смерил Андрея презрительным взглядом. «Я управляющий этим регионом Игорь Алексеевич Владов», — быстро представился полковник. «Его вы, думаю, знаете». Олег кивнул. «Расскажите, куда вы направлялись, зачем и что произошло», — тоном приказа продолжил Владов. Андрей заметил, что при знакомстве с новыми людьми Владов всегда начинал с учтивости, обращался на «вы» и так далее. Но потом довольно быстро он занимал жесткую позицию, начинал прижимать, повелевать и требовать. Это создавало эффект холодного душа и ломало первое впечатление, заставляя собеседника теряться. Олег окинул полковника осторожным, малость испуганным взглядом. Стоящий немного позади Андрей мимикой и жестами показал Олегу, что надо отвечать. «Сержант Олег Гранин», — по форме начал Олег, и Андрей отметил, как дрожит от нервного перенапряжения его голос. «Командир взвода». Направлялись в Ольховку в подкрепление старшему сержанту Романову. В состав колонны входили два бронетранспортера БТР-80 и один БПМ-2, а также два грузовика. По дороге на колонну напали. Сколько было нападавших и кто такие, неизвестно. Нас накрыли шквальным, просто ураганным огнем. Ответить не смогли, буквально за пару минут взвод, как боевая единица, был полностью уничтожен. Спаслись четверо. Я и часть экипажа БТРа, на котором мы и прибыли. Андрей слушал Олега и не мог поверить в то, что он говорил. Как может быть, чтобы целый взвод при боевой технике вырезали за пару минут, словно на расстреле? Но он следил также и за выражением лица Владова, и выражение это менялось по мере того, как Олег продолжал свой рассказ. В операционную через стекло заглянул доктор и, увидев, что Владов еще не ушел, остался стоять снаружи. На подступах к городу ваши нас остановили и под конвоем привезли сюда», — закончил Олег. Последнюю фразу Владов уже не слушал. Он медленно развернулся и пошел в сторону двери, на ходу показывая доктору, чтобы вошел. «Ухаживать, ничего не жалеть, поставить на ноги в кратчайшие сроки», — бросил он, обращаясь к нему, а затем уже шел черед Андрея. «Андрей, пройдемся». Покидая операционную, Андрей бросил на Олега сочувствующий взгляд. Несмотря на их вражду, ему было жаль Гранина, за последнее время тот потерял уйму людей, и наверняка теперь переживал по этому поводу. Но он ошибался. Олег не забивал себе голову подобными глупостями. Главное, что выжил он сам, а люди? Люди будут другие. Владов медленно, прогулочным шагом шел по улице. На лице его можно было прочесть ярость и растерянность одновременно. Он что-то знал. Если бы Андрей умел так хорошо читать лица, как Гранин или как сам Владов, он бы без труда догадался, что похожий рассказ торговцу уже приходилось слышать. Возможно, неоднократно. «Что думаешь?» – задал он короткий вопрос, когда они с Андреем поравнялись. «Я в шоке», – честно признался Андрей. «Как такое может быть?» Владов заскрипел зубами. Он с трудом сдерживался. «За последние 2 месяца я слышал 9 подобных рассказов», – сказал он через какое-то время. Андрей удивленно взглянул на полковника. Раньше Владов о таком не заговаривал. «Может ли быть такое, что его жена тоже погибла в результате одного из таких нападений?» «Засада, в 6 случаях», ночью Владов обрывками вел рассказ, в 3, далеко от Ольховки и днем, в 7 случаях никто не выжил. Специалисты выезжали по докладам патрулей, нашедших место боя, и устанавливали картину происшедшего. Засады не особо гениально спланированы с тактической точки зрения, но несмотря на это, командиры колонн в большинстве случаев даже не успевали отдать хоть один вменяемый приказ. Высокая плотность огня, нападавшие вооружены гранатометами и пулеметами, в 2 случаях было отмечено использование крупнокалиберных пулеметов, но под натовский патрон. Заметив, что при незнакомом слове Андрей немного нахмурился, Владов разъяснил: «Если ты не в курсе, это не наше, и здесь его не достать. И вообще это оружие используется в основном на стационарных позициях. Откуда и как его тащили и устанавливали в лесу, как туда доставляли, и почему нет никаких зацепок кроме гильз, скоб, пустых лент и вытоптанных позиций, совершенно непонятно». Андрей зачарованно слушал Владова, стараясь не пропустить ни единого слова. Рассказ полковника звучал немного странно. Не верилось, чтобы гильдия при ее размахе не могла разобраться ни в одном из 9 случаев нападения на свои колонны на своих же территориях. Но то, что рассказчиком был такой человек, как Владов, заставляло верить в каждое слово. «В округе нет никого, кроме этих обдолбанных наркоманов», — продолжил полковник. «Поэтому, Романов, я не пожалею награды, поверьте. Я дам все, что вам может пригодиться. В разумных пределах, разумеется. Сделайте то, зачем приехали, как можно скорее». Как раз об этом Андрей и хотел поговорить. Они еще немного пообщались на улице, а затем прошли в кабинет Владова, где за картой и чаем просидели далеко за полночь, обсуждая план Андрея и внося коррективы. В целом идея была одобрена полковником, и он еще раз заверил, что выделит для ее успешного осуществления все необходимое. 5. Подготовка к операции заняла еще почти целую неделю. К тому же 2 холодных дождливых дня вывели из строя Андрея и еще добрую четверть бойцов взвода. Все жаловались на головную боль, насморк и покашливали. Правда, была тут и обратная сторона медали. Пару раз парня приходила навещать Аня, а это с лихвой компенсировало отрицательные стороны простуды. Приходила девушка не с пустыми руками. Каждый раз после ее визита у Андрея появлялась то баночка малинового варенья, то мед, то витамины в таблетках, что вообще было невероятной диковинкой. Несмотря на простуду, они подолгу болтали, что временами здорово раздражало товарищей, не желая нарушать хотя бы временного счастья своего друга и командира. Они были вынуждены обходиться без него на планерках, когда очередная группа разведчиков приносила какую-то новую информацию. Что до Гранина, то его выписали из лазарета, и теперь он отравлял Андрею жизнь в его штабе. Впервые увидев Аню, он тут же выдал кучу пошлых шуточек, а позже спровоцировал конфликт с Андреем. Разумеется, из-за нее. «Ну и тёлку ты себе отхватил, Романов», гремя костылями, бросил Олег, входя в комнатушку, где проводились совещания. «Как такая красотка могла повестись на такого неудачника? Тебя сюда никто не звал, стараясь держать себя в руках, ответил Андрей, вставая. «Ты, вижу, подзабыл, кто я». Не обращая на него никакого внимания, Олег знаком приказал Воробьеву уступить ему место. Сергей нехотя поднялся, окинув всех бессильным взглядом. Усевшись, Олег бросил костыли на пол рядом с собой и вновь, прищурившись, уставился на Андрея. «Ну, не томи, рассказывай. Вдул ей уже, и как она? Огонь баба, наверное, да, могу себе представить». Андрей покраснел и стиснул кулаки. Внутри все кипело, руки задрожали, словно ему предстояло сейчас ринуться в бой. Глаза Олега округлились, затем он засмеялся, откинув голову назад. «Что, не дала? Ахахаха, не е, скорее, это ты просто не знаешь, где у девки перед, а где зад. Слышь, если сам не пользуешь, то, как в следующий раз придет, не мешай, я сам ее завалю и покажу, кто тут настоящий мужик». Ок. Андрей сорвался с места и мгновенно подскочил к Олегу. Одной рукой он ухватил его за воротник футболки, а другую занес для удара. Вскочивший со своего места Толик успел ухватить его руку в последний момент. «Сыкло», — презрительно фыркнул Олег. «Ты даже мокрощелку свою не можешь завалить. Куда ты скачешь? Или ты такой герой, потому что я ранен?» А после этих слов Андрей почувствовал, что его руку отпустили. Он тут же, не задумываясь, что было сил, врезал Олегу. Тот завалился на пол вместе со стулом. Прежде чем он успел прийти в себя, Андрей насел сверху и врезал ему еще два раза, но затем Воробьев и Толик все-таки его оттащили. В комнату заглянул взволнованный Сева, позади него маячили еще несколько лиц. Они увидели Олега, барахтавшегося на полу и плевавшегося кровью, и Андрея со сбитым кулаком и налитыми кровью глазами, еле удерживаемого могучим Черенко. Между ними стоял Воробьев, помогающий Толику и пытающийся успокоить Андрея. Игорь безучастно сидел на своем месте, с интересом зеваки наблюдая за развитием событий. «Зайди, тяжело дыша», — приказал Андрей, увидев Севу. Тот вошел и тщательно прикрыл за собой дверь. Андрей указал ему пальцем на матерящегося Олега, только что выплюнувшего зуб. «Это говно нужно убрать отсюда», — сказал он, даже не пытаясь скрыть ярость и презрение. «Закройте его где-то, если надо, свяжите, заткните рот кляпом, привяжите к батарее, мне все равно, но чтобы я его больше не видел и не слышал». «Ясно, так точно», — ответил Сева и рывком поднял Олега на ноги. Олег застонал и выдал еще порцию ругательств. «Сука, я тебя сгною», — пообещал он. «Только вернемся обратно, тебе конец. Ты понял, падла?» Сева хотел помочь ему выйти, но после таких слов он просто поволок Олега из кабинета за шиворот. Тот продолжал угрожать карой всем, а особенно Севе и Андрею. Призывал других бойцов встать на его сторону, сулил им положение, какие-то привилегии, выгоды. Вскоре он затих, вероятно, Сева действительно заткнул ему рот кляпом. Или врезал еще пару раз, отчего тот отключился. Про умение Севы на этом поприще многие знали не понаслышке. Когда Олега стало не слышно, Андрей поднял упавший стул и сел на него. «Урод, ведет себя, словно он наш хозяин», — зло бросил Толик. «Хуже», — поправил Воробьев. «Словно он самый главный и все решает. Будто Павел Константинович и майор Родионов никто и делают все, что он скажет. Так, все, забыли про него», — жестким тоном приказал Андрей, снова поднимаясь с места. «Перерыв 15 минут. Тут многим нужно успокоиться». Андрей вышел. Ему нужно было проветриться и привести мысли в порядок. Сцена, участником которой он только что стал, перевела на новый уровень их и без того сложные отношения. Олег был чрезвычайно злопамятным и мерзким. Это был опасный и непредсказуемый человек, от которого можно было ожидать чего угодно. И ножа в спину, и выстрела из-за угла, и нападение впятером на одного. И никакой авторитет Павла или Родионова здесь не поможет. Да Андрей и не стал бы обращаться к ним по такому вопросу. Это дело касалось только его и Олега. И похоже, все шло к тому, что остаться сможет только кто-то один. На улице было прохладно. Холодный фронт уже прошел, но его отголоски еще были заметны. Температура воздуха по-прежнему не поднималась выше плюс 20 градусов и частенько дул прохладный, порывистый ветер. Разозленный Андрей не отошел от своей казармы и 100 шагов, как лицом к лицу столкнулся с Аней. Она шла навстречу, неся в руках очередной презент. Ее элегантный бежевый плащ и легкий цветастый шарф развивались вместе с волнистыми черными волосами. Легкий пуловер, узкая юбка до колена и высокие замшевые сапожки дополняли ее образ. Стоило Андрею только увидеть ее, как он забыл об Олеге, и она стала для него центром вселенной. За то короткое время, что они были знакомы, Аня успела немного изучить Андрея, и, подойдя ближе, сразу же заметила, что с ним что-то не так. Когда она протянула ему свой презент и увидела на его руке ссадины, то поняла, что не ошиблась с первым впечатлением, и ее лицо омрачилось. «Что произошло?» – спросила Аня, держа его за пальцы и разглядывая ссадины. Ударился, Андрей на мгновение отвел взгляд. Он подумал всего лишь какую-то секунду, но этого хватило, чтобы Аня заподозрила его в обмане. «Ты обещал мне». Она смотрела на него с укором. Он смутился, опустил голову. «Извини, просто не хочу об этом говорить. Если честно, я и предписание твое нарушил, потому что мне нужно немного остыть. Тогда рассказывай», — потребовала Аня. «Выговоришься, станет легче». Андрей замотал головой. Не хотел он обсуждать с ней свои разборки с Олегом, особенно их причину. Потому что как только вспоминал, что тот наговорил, хотелось вернуться и стереть его в пыль. «Я сказала, рассказывай, и не вздумай больше мне лгать. Никогда. Больше я не стану закрывать на это глаза. Ты меня понял?» Андрей кивнул. Строила она его построже командира. Так, кончай корчить из себя немого. Ее брови сползлись к переносице. «Лучше тебе начать говорить, Романов, иначе». «Хорошо, я все понял», — улыбнулся Андрей и взглянул ей в глаза. «Начинаю говорить». Аня тоже улыбнулась, ухватила его под руку, и они неспешно пошли по улице, словно обычная парочка. Это было уже не в первый раз, и Андрей с интересом наблюдал, как вылезают из орбит глаза у некоторых бойцов или офицеров гильдии, которые, по-видимому, знали Аню Владову в лицо. Поначалу их реакция его пугала, но теперь стала веселить. В такие моменты его переполняла гордость, а сердце готово было взорваться от счастья. Аня не торопила Андрея с рассказом, ожидая, когда тот сам начнет говорить. Он долго молчал, размышляя, как поступить. Лгать ей он не хотел, а рассказывать всю грязь, тем более. В общем, подрался с одним. Андрей сделал паузу, подбирая слово, придурком. Аня придирчиво осмотрела его лицо. «По тебе не скажешь, что ты участвовал в драке», — выдала она вердикт. Он не мог ответить. «Он ранен. С Олегом Граниным подрался, что ли?» — перебила его Аня. Андрей остановился и посмотрел на девушку с подозрением. «А ты его откуда знаешь?» Она игриво захихикала. «Смешной ты. Отец рассказывал. Это же сын главаря твоей банды. И не стыдно тебе было бить раненого?» «Не стыдно», — твердо ответил Андрей. «Он заслужил гораздо большего, чем получил». «Интересно», — протянула Аня. «Я видела его несколько раз, и каждый раз он пялился на меня, как будто я Мэрилин Монро. Уж не из-за меня ли вышла драка?» Она хитро улыбнулась и взглянула на Андрея. Тот промолчал, но Ане хватило и этого. «О, благородный рыцарь защищал честь дамы». Она снова захихикала, чем сначала вызвала у Андрея досаду и недоумение, но затем внезапно чмокнула его в щеку, что привело парня в замешательство. Он слегка покраснел и покосился на мило улыбающуюся Аню, пытаясь совладать с собой. «Ты такой милый, Романов, спасибо за твою заботу. Это и вправду очень мило». Она внезапно запнулась, а улыбка на ее лице сменилась волнением. «Слушай, а тебе ничего не будет за это? В смысле, Олег не наделает тебе проблем через своего отца? Если что, оставайся в Вольховке, папа тебя пристроит куда-нибудь». Андрей снова покраснел. Аня совершенно случайно попала в самое яблочко. Больше всего на свете ему хотелось бы остаться рядом с ней, но сказать ей такое он не мог. «Не волнуйся, проблем у меня не будет, в этом я уверен. А за предложение спасибо, оно очень заманчивое. Я над ним буду много думать», — пообещал Андрей, смущаясь. «Думай, думай», — улыбнулась Аня. «Только смотри, как бы твое много не превратилось в вечно». Они еще долго гуляли. Солнце окрасилось в ярко-оранжевый цвет и начало понемногу приближаться к горизонту, когда Андрей вернулся к своим товарищам. Игорь, Толик и Сергей уже несколько часов сидели в штабе, нервно ожидая Андрея. Увидев, в каком расположении духа вернулся их командир, они сразу догадались, где и с кем он был. Наверное, это было самым лучшим средством от того состояния, в котором он вышел, но только слишком уж много времени отнимала у Андрея эта барышня. Стрелки часов проскочили 10, но есть мужчинам, толком даже не обедавшим, совершенно не хотелось. 100 раз повторенный и обдуманный план пересказывался снова и снова, как на репетиции. Каждый уже настолько четко знал, что должен делать и где быть, что казалось, можно разбудить их ночью, и они не просто без колебаний озвучили бы все это, но еще и моментально выполнили. Но поскольку права на ошибку они не имели, Андрей без устали заставлял всех в который раз повторять план операции. Он уже знал, что все никогда не идет по плану, но все равно надеялся, что хотя бы в этот раз будет именно так, как задумано. Ребята, которые будут работать в баре, хорошо проинструктированы. Андрей задавал последние вопросы. «Да», — кивнул Игорь, — этот вопрос Андрей задавал ему только сегодня уже раза три. «Отобраны самые толковые и проверенные ребята». «Хорошо, взрывчатка в порядке?» «В полном, детонаторы проверены. Спецы гильдии провели толковый инструктаж», — отвечал Сергей. «Даже я почерпнул для себя кое-что полезное. Да ты сам там был и все слышал». Андрей затих, пытаясь придумать, чтобы еще спросить. Ему постоянно казалось, что они что-то забыли. «Ладно», — выдавил он, наконец, и окинул товарищей сомневающимся взглядом. «Похоже, мы действительно готовы. Что ж, друзья, желаю нам всем удачи. Ни пуха, ни пера, к черту». Чуть ли не в один голос ответили присутствующие. Взвод готовился к выходу. В расположении оставалось только двое бойцов, не считая Олега. Их задача была держать связь с Граниным и сторожить его сына. Ясное дело, что самому Павлу никто ни слова не сообщил о том, что произошло между Андреем и Олегом. Бойцы проверяли оружие, паковали в подсумки запасные магазины, бинты и гранаты. Владов снабдил их новыми, высококачественными бронежилетами с керамическими элементами и набором подсумков. Эти бронежилеты были не только качественнее с точки зрения защиты, но и легче и гораздо удобнее. Еще они получили балаклавы, новые, более качественные шлемы, приборы ночного видения и самое главное, индивидуальные средства связи, гарнитуры с ларингофонами, водонепроницаемые, со сменными аккумуляторами на 1000 часов работы каждый. Это был поистине королевский подарок. На всякий случай выдали еще и простые рации, а ведь даже их у Андрея и его бойцов раньше не было. Привычные АК-74 предложили заменить на ВАЛ. Эти автоматы были бесшумными и не давали вспышек, поэтому Андрей быстро согласился, но таким оружием захотели вооружаться не все его бойцы. С таким снаряжением они уже не выглядели как земледельцы, охотники или тем более рабы, а скорее были похожи на отряд спецназа. Правда, к сожалению, спецназом они не являлись. Андрей отобрал самых крепких и подготовленных бойцов для активной фазы операции. Остальные должны были находиться в засаде на случай непредвиденных обстоятельств или если что-то сорвется. Как ни старались специалисты гильдии, а обучить хотя бы основам работы со взрывчаткой они так никого толком и не смогли. Единственный Воробьев, который до этого немало в этой области знал, смог улучшить свой навык. Да Игорь с его природными способностями быстро учиться тоже кое-что запомнил. Но никто не смог постичь это рискованное ремесло настолько, чтобы Андрей оказался готов доверить ему самую важную часть операции. Впрочем, оно и не странно, за день таким вещам не научишься, тут нужна практика. Проблему отсутствия в распоряжении Андрея опытных саперов пришлось решать с помощью Владова. Скрипя сердце, он выделил им одного из своих спецов. Его, как и Воробьева, звали Сергеем. Это был молчаливый, серьезный мужик лет 40, неразговорчивый, реально похожий на Воробьева по характеру. Он игнорировал всех, кроме Андрея, к которому относился с плохо скрываемой надменностью, но подчинялся беспрекословно. Было ли причиной такого поведения его презрение ко всем, кто не имел отношения к гильдии, или он сам по себе был таким, осталось загадкой. Готовились бойцы без нервозности, и Андрея это радовало. Ему очень хотелось, чтобы его отряд стал самым профессиональным в организации сейчас, наблюдая, как серьезно и уверенно все готовят свое снаряжение, он не пытался скрыть, что доволен. «Чего радуешься?» – спросил Толя. Он был единственным, кроме Игоря, кто позволял себе в дерзкой, а порой даже грубой форме разговаривать с командиром. «В смысле?» – вздрогнул от неожиданного вопроса Андрей. «Сияешь, как медный таз. А-а-а!» – протянул Андрей, а затем шепотом добавил. «Так заметно? Ага. Да просто радуюсь, что у нас такой классный, надежный коллектив». Вурц стоял неподалеку и, хмурясь, проверял свое оружие. Он слышал отдельные обрывки разговора и решил присоединиться. «Ну, надежность еще предстоит проверить», — вставил он, а потом обернулся к Кате и добавил. «А что классный, то это да. Особенно задница у Катюхи классная. Да, мужики, он уже несколько раз получал от Кати на орехи за подобные подколки, но так и не усвоил, что отворачиваться от нее в такие моменты нельзя. Или же он делал это специально, провоцируя ее на агрессию. Воспользовавшись тем, что Вурц на мгновение утратил бдительность, Катя взяла со стола нож в чехле и с силой швырнула в Вурца, попав ему в грудь. «Ох-охо!» – сдавленно простонал он. «Зачем же так жестоко? Нож принеси!» – с нажимом потребовала Катя, глядя на него. Вурц, потирая грудь, нагнулся и подобрал с пола нож. Задумчиво покрутил его в руках и бросил на Катю косой взгляд. «Разбрасываешься тут? Я тебе слуга, что ли? Приди и забери!» Народ сбавил обороты в сборах и стал вполглаза наблюдать за развитием ситуации, зная, что Катя обязательно что-то выкинет. Эта боевитая девчонка просто не могла оставить все, как есть. Она должна была ответить на вызов. Такой чертой она очень быстро заслужила себе уважение как минимум, то ли и Севы, которые теперь считали ее чуть ли не дочкой. Катю такое их отношение только подстегивало. Но к всеобщему разочарованию в этот раз она просто пожала плечами и сделала вид, что ничего не случилось. Вурц еще немного подождал и, бросив короткое «так я и думал», принялся одевать бронежилет. И в этот момент, когда Вурц был наиболее беззащитен, Катя, словно лань, в несколько прыжков подскочила к нему и, вложив в удар всю силу, на какую была способна, двинула в живот. Вурц заметил ее движение, но не успел среагировать. Согнувшись пополам, он со стоном опустился под стол. Катя презрительно хмыкнула, взяла со стола свой нож и развернулась уходить, но в этот момент Вурц вскочил, будто пружина, и обхватил ее руками, зажав и ее руки. Катя зашипела, рванулась, но ничего не изменилось. Она рванулась еще раз и еще, но вырваться не могла. Вурц задыхался, еще не успев отойти после удара, но все равно нашел в себе силы на победоносный выкрик. Взбешенная Катя рванулась еще сильнее и взвыла так протяжно и злобно, будто ее тут пытались изнасиловать. Ее голос моментально сбил всеобщее веселье и наэлектризовал атмосферу. Сева отреагировал немедленно. «Все, Вурц, отпусти ее!» – прикрикнул он, отложив экипировку и сделав пару шагов к парочке. «Поиграли и хватит, ок!» – сразу же согласился Вурц, которому тоже стало не по себе. Он бы и рад немедленно выполнить требования Севы, да вот только Катя этого так не оставит. «Только пусть пообещает, что спокойно отойдет от меня!» Катя была с ними совсем недолго, но все уже знали, что его просьба вряд ли будет удовлетворена. Чтобы хоть немного застраховать Вурца от возможных неприятных последствий, Сева быстро подошел, встал перед Катей и заглянул в ее дикие, как у кошки, глаза, намереваясь успокоить. Но в них он увидел не ярость и жажду отыграться, а страх и слезы. «Вурц, отпускай или я сам тебе врежу», – жестко потребовал Сева. Понимая, что Сева не шутит, Вурц собрался с духом и разжал руки. Как только он это сделал, Катя рванулась, высвобождаясь, и с разворота врезала ему локтем по скуле, отчего Вурц завалился на пол и разумно предпочел не вставать. Кто-то выдавил смешок, кто-то похвалил девушку, но большинство промолчало. «Ты как, дочка?» – с теплотой спросил Сева, но Катя его не слышала. Вурц только грохнулся на пол, а она оттолкнула плечом Севу и умчалась на улицу, оставив отряд в недоумении. «Андрей!» Как и остальные, наблюдавшие за подобной сценой с участием Кати и Вурца уже не впервые, не ожидал такого финала и счел нужным что-то сказать. «Какого хрена вы творите, придурки великовозрастные?» – раздраженно спросил он. «У нас на носу серьезное дело, а вы устроили тут черт-те что?» Вурц сидел на полу с виноватым видом и тер скулу. Сева стоял, опустив голову. Ему казалось, что в произошедшем есть и его вина. Заглянув в глаза Кати, он увидел в них что-то ужасное, что-то такое, о чем она молчала, о чем ни с кем не хотела говорить, и он догадывался, что это. Теперь многое в поведении девушки стало ему понятным. «Вурц», теперь Андрей обращался персонально к нему, «иди и извинись перед ней». «Не надо», — вмешался Сева, «он ее только еще больше раздраконит». «Я пойду», — вызвался Игорь, «мы с ней ладим, вроде бы». Последние слова он сказал так тихо, что никто, кроме Вурца, не услышал. Но тот выдавать его не собирался. Вернулся Игорь минут через 15. Все уже почти закончили сборы. Он вошел один и тут же приковал к себе взгляды присутствующих. «Ну что?» – без слов спрашивали они. Игорь ничего не сказал, а просто зашагал к своему месту у длинного стола и взялся за снаряжение. Катя вошла почти сразу за ним. Выглядела она немного подавлена, на лице были заметны следы слез, а привычной резкости в движениях не было. Глаза она старалась держать опущенными. Что бы там ни говорил ей Игорь, он был молодец. Сумел успокоить ее и заставить взять себя в руки. Андрей отметил про себя, что потом обязательно расспросит Игоря, что именно он ей сказал. Кто знает, быть может, когда-нибудь ему самому понадобится ее успокаивать. Паршиво, конечно, что в отряде есть женщины, они были эмоционально менее стабильными, да и физически более слабыми, но иначе тоже было никак. Людей в боевых частях катастрофически не хватало, потому они вынуждены были использовать всех, кого можно, особенно тех, кто обладал специальными навыками как котя. Как бы там ни было, а обстановка разрядилась, и все вздохнули спокойно. Вурц, немного помявшись, даже решился что-то сказать. «Кать, прости меня, я поступил, как мудак», — сказал он при всех, чем заработал себе немало очков в глазах товарищей. «Да», — только и ответила котя. «Что да», — уточнил Вурц, — «как мудак». Послышались смешки, но Вурц не обратил на них внимания. Он опустил голову, уходя в себя, и сосредоточился на своем деле. Котя, выждав немного, украдкой взглянула на него, а затем тихо добавила: «Прощаю». Услышал Вурц ее слова или нет, было непонятно, потому что он ничего больше не сказал. Глава 6.3.6. Ольховку и базу осколков разделяло 7 километров. В дополнение к этому Андрей на всякий случай решил сделать крюк побольше, выбрав такой участок, где встреча с местными оказалась бы минимально возможной. Он не хотел светиться, потому что любая лишняя пара глаз, которая их увидит, могла сорвать все планы. Вышли, когда стемнело, это тоже влияло на скорость, так что путь к месту проведения операции занял более 3 часов, но зато Андрей был почти уверен, что об их присутствии никто не догадывается. Прибыв на место, отряд разделился. Паре подрывников предстояло выполнить самую трудную часть операции – пробраться на территорию банды, заминировать ключевые объекты и выбраться обратно незамеченными. Остальные бойцы были поделены на 2 группы и заняли позиции с северной и южной сторон лесопилки. Они были прикрытием для отступающих диверсантов на случай непредвиденных обстоятельств. Северной группой руководил Толя, а южной – сам Андрей. Все находились на исходных позициях и ждали команды. Ночь выдалась не особо темной, луна уже набрала 3/4 и не позволяла краскам мира полностью утонуть в ночном мраке. Впрочем, тускло горящие на территории лесопилки фонари и мерцающие в темноте костры тоже вносили свой вклад. Гильдия снабдила их парой светосильных биноклей. Андрей периодически следил с помощью одного из них за бандитами, патрулирующими свою территорию, и с нетерпением поглядывал на часы. Чем дольше затягивалось ожидание, тем больше росло напряжение, но время еще не настало, и парню приходилось задействовать свое уже немного тренированное самообладание, чтобы унять нервную дрожь в теле. Прибор ночного видения лежал рядом. Андрей никак не мог привыкнуть к необычной цветовой гамме, которую давало это устройство. К тому же фонари и мерцание костров частенько засвечивали картинку, поэтому он решил пока что пользоваться более традиционными средствами наблюдения. За последние недели Андрей видел лесопилку уже столько раз, что мог бы с закрытыми глазами нарисовать ее план, поэтому очередной осмотр не принес ничего нового, разве что. Он внимательнее присмотрелся к 3 мужчинам, появившимся из дверей одной из построек. Все были при оружии и одеты в длинные черные плащи, которые носили многие из членов этой банды. Один шел немного впереди, а остальные следовали за ним. По вальяжной походке первого Андрей предположил, что это кто-то из руководителей. Вся процессия чинно преодолела расстояние между зданием, из которого они появились, и небольшим сараем, расположенным неподалеку, и скрылась в нем.